Беседы Ивана Пахаря, часть вторая. Недостатки. Кто хвастает своим совершенством, тот поистине битый дурак. Я много бродил по свету и никогда не видел ни совершенной лошади, ни человека без недостатков. И уверен, что не увижу до тех пор, пока два воскресенья не придутся на один день. Из мешка из-под угля вы не сможете высыпать белой муки, а из человеческой природы – совершенства. Легче найти сахар в море, чем совершенство в человеке. Старая пословица говорит, что лишь мертвые безгрешны. Об умерших мы должны говорить или ничего, или же хорошо. Но что касается живых, то все они более или менее вымазаны в черный цвет, что заметно с первого взгляда. Всякая голова имеет свое слабое место, и каждое сердце свое темное пятно. Всякая роза имеет шипы, и за каждым днем следует ночь. Даже на солнце есть пятна, и небо покрывается тучами. Никто не умен настолько, чтобы не построить себе балагана на ярмарке тщеславия. Если я и не увижу шутовского колпака, то все же слышу звон его бубенчиков. Как нет солнечного света без теней, так и все доброе в человеке смешано с большей или меньшей долей дурного. Даже попечители о бедных иногда ошибаются. И духовные лица не сделаны целиком из небесного материала. Лучшее вино имеет недостатки. Все недостатки людей не написаны у них на лбу, и это очень хорошо. Иначе пришлось бы носить шляпы с очень широкими полями. Так же верно, как то, что яйца – суть яйца, что в каждом человеческом сердце есть недостаток. Нельзя угадать, когда в человеке проявится грешная натура, ибо и заяц прыгает из канавы в самый неожиданный момент. Лошадь со слабыми ногами может не спотыкаться одну или две версты, но недостаток от этого не исчезнет, и седок сделает хорошо, если будет следить за нею. Ваша пестрая кошка, быть может, не пьет молока в этот момент. Но оставьте дверь в кладовую открытую, и вы увидите, что она лакает молоко так же смело, как маленькие ее котята. В кремне таится огонь, хотя он и выглядит холодным. Подождите, пока он столкнется со сталью, и вы убедитесь в этом. Это всем известные истины, но не всякий хочет слышать о том, чтобы держать порох подальше от свечки. Если вы всегда будете помнить, что живете между несовершенными людьми, то и не будете чрезмерно волноваться, замечая недостатки ваших друзей. Гнилое рвется, и посуда, имеющая трещину, пропускает воду. Счастлив тот, кто не ждет ничего от человека, ибо он никогда не разочаруется. Самые хорошие люди, в лучшем случае, лишь люди, и даже лучшая вакса чернит. Хороший конь не спотыкается, и добрая жена не заворчит. Но, наверное, подобные жены и лошади существуют лишь в сказочной стране. В этом грешном мире нет дерева без суков, и даже самое маленькое поле не свободно от сорных трав. Самый внимательный кучер может иногда опрокинуть повозку. Лучший повар, случается, расплескает бульон. Или, как я, к сожалению, знаю по собственному опыту, самый искусный пахарь иногда сломает плуг или кривую проведет борозду. Было бы бессмысленно расставаться с испытанным другом из-за одного или двух промахов с его стороны. Также было бы разумно продать одноглазую лошадь и купить вместо нее слепую. Так как мы все имеем недостатки, то мы должны приучаться взаимно снести друг друга. Живя в стеклянных домах, мы не должны швырять камнями. Смешно, если горшок начнет попрекать котел чернотою. недостатки других должны уяснять нам наши собственные ошибки, ибо одна овца весьма похожа на другую. И если соломинка находится в глазу соседа, то, несомненно, она имеется и в моем глазу. Мы должны использовать наших ближних как зеркала для наблюдения и за нашими собственными недостатками, дабы исправлять в нас самих то плохое, что мы замечаем в других. Я не переношу людей, тычущих нос во всякий горшок, с целью выискивать недостатки, и надевающих увеличительные стекла, чтобы увидеть пятна у своих ближних. Такие люди должны бы лучше осмотреть на самих себя, и они, наверное, увидели бы дьявола, которого не ожидали. Если мы хотим что-либо увидеть, то мы это увидим, или, скорее всего, нам покажется, что видим. Недостатки всегда обильны там, где любовь скудна. Если вам этого захочется, то даже белую корову вы увидите черную. Даже запах розовой воды может опротивить, если долго нюхать ее. Было бы гораздо приятнее для других, по крайней мере, если бы те, кто ищет ошибок, направили свои поиски в другом направлении, с целью найти хорошие стороны у других. Это было бы более благодарным занятием, и никому не пришлось бы хвататься за вилы, чтобы отогнать подобного охотника от своего двора. Что касается наших собственных ошибок, то понадобилась бы громадная доска, чтобы записать их всех, но мы знаем, как поступить с ними и как их исправить. При всех наших промахах Бог продолжает любить нас, если только мы сохраняем веру в Его Сына. Поэтому не следует отчаиваться, но надо надеяться на то, что мы сможем жить и поучаться, и сотворим еще добрые дела до самой смерти. Если телега и скрипит, то все же она доберется домой со своим грузом, и старая лошадь с разбитыми ногами потрудится еще на славу на своем веку. Бесполезно валяться и ничего не делать, потому что мы не можем сделать все так, как хотим. Исправно или неисправно, но запашка должна быть произведена, и неумелые люди должны также закончить ее. В противном же случае мы останемся на будущий год без хлеба. Как бы плохо я ни пахал, ангелы не сделают моей работы вместо меня. Я должен сам за нее взяться. Вещи, которых не стоит пробовать. Старая хорошая пословица говорит: «Не трать всего, что имеешь, не верь всему, что слышишь, не говори всего, что знаешь, и не делай всего, что можешь». Так много дела нужно сделать, что жаль, если хоть крупица нашей силы пропадет напрасно. Если игра не стоит свеч, то прерви ее. Было бы напрасно искать молока в дереве, крови в брюкве и ума у дурака. Проси денег у скупца лишь тогда, если тебе удастся развалить камень. Не взыскивай долга с человека, у которого нет ничего. В противном случае ты лишь увеличишь свои убытки и потеряешь хорька, не поймав кролика. В Англии охотятся с ручными хорьками за кроликами. Никогда не предлагай зеркало слепому. Если человек настолько горд, что не желает видеть своих ошибок, то только будет бронить вас, если вы их ему укажете. Бесполезно присвечивать кроту или говорить о небесном человеку, заботящемуся лишь о земном. Всему свое время, и было бы глупо проповедовать пьянице. Это все равно, что бросать бисер перед свиньями. Дайте ему протрезвиться, и лишь тогда обращайтесь к нему с трезвыми речами. Если вы поучаете его, пока он пьян, вы поступаете, как будто сами пьяны. Не сажайте кота на козлы, ни человека на место, для которого он не подходит. Из слив нельзя сделать яблок. Маленькие люди всегда останутся таковыми, даже если попадут на высокий пост. Грустные получаются последствия, если сделать мартышку проповедником или служанку барыней. Многие проповедники были бы отличными портными или сапожниками. Если Бог предназначает данное создание летать, Он дает ему крылья. Если он определяет человека в проповедники, то дает ему дарование. Плохо, если человека посылает на войну, когда он не умеет сражаться. Лучше удержать человека от лазанья, чем помочь ему сломать себе голову. Шелковые кошельки не делаются из свиных ушей, и свиньи никогда не будут играть на флейте, как бы долго вы их ни учили. Неумно пытаться исполнить невозможное. Охотиться на луну значит переводить зря порох. Делать половицы из опилок очень благоразумно по сравнению с тем, что пришло в голову некоторым моим лондонским друзьям. Они вздумали разбогатеть, покупая акции в складчину. С таким же успехом они могли бы ловить ветер сетями или же черпать воду решетом. Пускание мыльных пузырей – хорошее занятие для мальчиков. Но дутые предприятия – столь опасная игрушка, что никто не должен бы играть ими. Если у моего друга имеются лишние деньги, то это еще не значит, что он должен подарить их шайке жуликов. Если я хочу лишиться ноги, то я не искал бы акулы, чтобы она откусила мне ее. Дайте лучше ваши деньги безумцам, но не позволяйте мошенникам выманивать их у вас. Никогда не стоит трудиться над ненужными вещами. Не мажь жиром откормленного кабана и не хвали гордого человека. Не делай одежды для рыб или покрышки для алтаря. Не разрисовывай лилии и не съедай Евангелия. Никогда не обвязывай человеку голову, пока она не проломана. И не пытайся укрепить того, кто еще не покаялся. Никогда не жги свечи, чтобы осветить солнце, и не доказывай того, в чем никто не сомневается. Я не советую никому браться за вещи, которые обходятся дороже, чем они стоят. Можно надушить мусорную кучу, и безбожный человек может наружно принять личину набожности. Но с течением времени правда всегда обнаружится. Будь наш народ рассудительнее, он избавился бы от значительного числа лиц, живущих за чужой счет. Все же разумнее уплачивать червонец человеку, заслужившему грош, чем содержать епископов, собирающихся лишь для расчетов и совещаний, как лучше всего ничего не делать. Уже давно опыт убедил меня, что на вкус и цвет товарища нет. Бесполезно пахать воздух или же доказывать кому-либо то, что его не интересует. Бесполезно кончать ссору гневом. Это то же самое, что пытаться затушить огонь маслом или потушить уголь, дуя на него. Некоторые люди любят ссориться. Я не завидую им. Я лучше хочу пройти 10 верст, чтобы избежать спора, чем полверсты, чтобы поспорить. Я часто слышал, что следует быть смелым и хватать быка за рога. Но так как я нахожу, что подобное занятие приносит больше удовольствия, чем пользы, то предоставляю его тому, кто настолько помешан, что здоровый удар рогов не может уже повредить его голове. Соломон сказал: «Прекрати спор, прежде чем ты в него вмешался». Что значит «прекрати прежде, чем ты начал»? Если ты видишь бешеную собаку, то не связывайся с нею, если ты не вполне уверен в себе. Лучше уступить ей дорогу. Если кто-либо назовет вас тогда трусом, вам нет надобности говорить, что он глупец. Всякому будет это ясно. Вмешиваться в споры всегда бесполезно. Оставьте осиные гнезда в покое и не обрушивайте старые строения на свою же голову. Люди, вмешивающиеся во все, наверное, приносят себе вред. Если вы моете чужих свиней, то, наверное, скоро сами должны будете мыться. Величайшая же глупость – вмешиваться в споры мужа с женою, так как они, наверное, прекратят свой спор и обратят все свои силы на вас, и вам тогда хорошо достанется. Если вы пробуете хлебать кашу, заваренную другими, и при этом обожжете себе рот, то должны винить лишь себя. Еще одно. Не пытайтесь отговорить от чего-либо упрямую женщину. И помните, что если она захочет, так захочет и на том конец. Если она не хочет, так не хочет. И это все. невеждах. Мне рассказывали про человека, который не мог отличить букву «А» от головы быка. Я знаю также людей, которые не в состоянии указать, где большое «А» и где малое. Однако есть на свете еще большие невежды. Они по хвосту могут определить качество коровы. Они знают, что репа не растет на дереве, и они могут отличить бурак от моркови и зайца от кролика. Но есть образованные люди, которые вряд ли знают все это. Если они неграмотны, то зато они умеют пахать, сеять, жать и косить, а также содержать 7 детей за 10 рублей в неделю, не делая долгов. В то же время существует множество людей, недостаточно умных для этого. Невежество в книжном учении не похвально, но неумелость в тяжелом труде гораздо хуже. Мудрость не всегда говорит по-латыни. Смеются над нашими рабочими костюмами, и действительно, они представляют собою нечто исключительное по безобразию. Но те, кто их носит, и наполовину не так глупы, как их считают. Если бы только те глупые люди ели хлеб, которые носят шикарные сапоги, то хлеб был бы намного дешевле. Мудрость у бедняка – это то же самое, что алмаз в оловянной оправе. Лишь знатоки могут оценить его. Мудрецы часто ходят в заплатанной одежде, и люди не восхищаются ими. Мне же человек милее его одежды. Скорлупа – ничто, зерно – все. Не нужно искать невежд в глухих углах, их достаточно в столицах. Я желал бы, чтобы всякий умел читать, писать и считать. Нельзя быть, я полагаю, слишком умным. Но заметьте, что эти познания не составляют еще образования. Есть миллионы грамотных людей, таких невежд, как теленок нашего соседа, не знающий родной матери. Это ясно, как дважды два – четыре. Стоит лишь задуматься над этим. Уметь читать и писать – значит то же самое, что иметь инструменты для ремесла. Но если вы не умеете с ними обращаться, то они нисколько не улучшат вашего положения. Всякий должен знать, что ему подходит больше всего и что делает его наиболее полезным человеком. Если кошка может ловить мышей, а курица класть яйца, они делают дело более всего им соответствующее. Мало смысла, если лошадь знает, как летать. Совершенно достаточно, если она умеет бегать. Крестьянин должен изучать все, относящееся к сельскому хозяйству. Кузнец должен знать лошадиное копыто. Коровница должна уметь доить коров, пить масло и хранить молоко, а жена рабочего должна усвоить, как варят и пекут, стирают и штопают. Я позволю себе сказать, что люди, не знающие обязанностей своей профессии, весьма невежественны, даже если они знают, как зовут по-гречески крокодила или в состоянии написать оду про ласточку. Часто оправдывается поговорка: «Яша ходил в школу, учился быть глупцом». Если человек упадет в воду, то умение плавать для него важнее, чем вся математика. И все же лишь немногие мальчики учатся плавать. Девушек учат танцам и иностранным языкам, тогда как умение шить и знание хозяйства было бы гораздо полезнее для них. В эти тяжелые времена, когда с трудом можно заработать на жизнь, хорошие практические познания и деловые навыки могут оказаться неизмеримо полезнее всех университетских наук. Но кто говорит в наши дни о практическом, толковом методе школьного воспитания? Учителя упали бы в обморок, если бы от них потребовали, чтобы научили детей-бедняков копать картошку или садить капусту. Школы могли бы принести громадную пользу, делая так. Если желают иметь охотничью собаку, то ее воспитывают соответствующим образом. Почему с людьми поступают иначе? Должно быть, согласно правилу, всякий у своего дела и всякий мастер своего дела. Учите Ваню и Мишу географии и прочим знаниям, но не забудьте научить их почистить ботинки и пришить пуговицу к брюкам. Варя и Катя могут играть и петь, если им это нравится, но не раньше, чем они научатся штопать носки и шить рубашки. Когда выйдет новый закон, то надеюсь, что будет постановлено обучать детей практическим домашним обязанностям, так же хорошо, как и читать, писать и считать. Но пока бесцельно говорить об этом, ибо если мы начнем учить детей здравому смыслу, то что сделаем мы с учителями? Лишь очень немногие люди имеют его с избытком, а те, которые имеют, почти никогда не склонны заняться преподаванием. Множество девушек учатся только ломаться, что, если не ошибаюсь, называется дополнением образования. Вот бедный простец с 6 дочерьми и 500 рублями жалования в год. Ни одна из них ничего не делает, так как их мамаша заболела бы от горя, если бы одна из дочек испортила себе нежные ручки стиркою или цвет лица, работая в огороде и у плиты. Смех берет, когда слышишь их рассуждения про моды и приличия, тогда как они, по крайней мере, вдвое беднее дочерей нашего лавочника, которые сами зарабатывают на свое содержание и копят деньги к тому времени, когда какой-либо молодой хуторянин посватается за них. Верьте мне, кто женится на такой благовоспитанной девице, тот поступит не лучше, чем женившись на восковой кукле. Мамаша таких девиц может сердиться сколько ей угодно. Я же продолжаю утверждать, что она и ее дочери большие невежды, так как не знают того, что для них полезнее. Всякая килька хочет в наше время сойти за селедку. Всякий осел считает себя достойным быть одной из королевских лошадей. Всякая свечка выдает себя за солнце. Если же человек, одетый франтом, в крахмальном воротничке, со стеклышком в глазу, с палкой в руке, с блестящей цепочкой на жилете, и с пустотой в голове представляет себе, что люди не видят насквозь его хвастовства и шутовства, то он должен быть невеждою, большим невеждою, ибо он не знает самого себя. Франты, одетые по последней моде, считают себя большими господами, но никто другой не думает этого. Учитель танцев и портной могут великолепно нарядить болвана, но они не могут сделать из него человека. Вы можете красить жернов в какой угодно цвет, но вы не сумеете превратить его в сыр. У нас, по моей части, также имеется много поэтов или же невежд, считающих себя таковыми. Эти люди интересуют меня сильно, так как я написал книгу и поэтому должен прислушиваться к их болтовне. Бессмыслица всегда остается бессмыслицей, безразлично, изложена ли она в прозе или в стихах. Точно так же, как фальшивая монета негодна, независимо от того, звенит ли она или нет. Когда промышленники вкладывают свою прибыль в акционерные компании и надеются получить их обратно, когда они сужают деньги на большие проценты и думают сделать на этом состояние, то они должны быть большими невеждами. С таким же успехом можно повесить деревянный котел над огнем и пытаться вскипятить воду, или же посадить фасоль на речном дне и ожидать хороших всходов. Когда люди доверяются адвокатам и ростовщикам, безразлично, евреи ли они или язычники, если они, занимая деньги и спекулируют, считая себя счастливцами, то они постыдно невежественны. Даже гусак на лужайке умнее их, так как убегает, когда у него хотят вытащить перья. Люди, оставляющие свои деньги в трактирах и принимающие поклоны и приветствия трактирщика за подлинные знаки уважения, также большие простаки, ибо относительно них говорится: «Есть в кармане денежки, так присаживайся. Если ж, Боже упаси, нет, так убирайся». Сало кладут в мышеловку не для того, чтобы кормить мышь, но чтобы поймать ее. Огонь жгут не для удобства рыбы, а затем, чтобы ее поджарить. Трактиры содержатся не для пользы рабочих. Если это так, то они явно не отвечают своей цели. Если я трачу деньги на содержание дома, то пусть это будет мой собственный дом. Плох тот колодец, в который нужно лить воду. И трактиры плохие друзья, ибо они берут у нас все и не дают ничего, кроме головной боли и головокружения. Кто называет своим другом того, кто позволяет напиваться, тот крайне невежествен. Кто думает, что политические партии могут уменьшить налоги, того нянька, должно быть, ушибла в детстве. Кто ждет милосердия и помощи от благотворительных комитетов, тот, должно быть, воспитывался в сумасшедшем доме. Кто верит обещаниям, сделанным во время выборов, тот заслуживает титула осла. Кто верит всяким друзьям народа, тот весьма невежествен. Будучи избранником, такой господин будет защищать интересы рабочих лишь тогда, если они будут совпадать с его собственными интересами. одолжить зонтик и надеяться, что вам его вернут, сделать человеку добро и ожидать, что он ответит тем же, когда вы будете в нужде, укротить языки некоторых женщин, пытаться понравиться всем, надеяться на то, что сплетники будут говорить о вас хорошо, рассчитывать узнать правду из людской молвы – все это доказательство большого невежества. Кто лучше всего знает свет, тот меньше всего доверяет ему. Кто ему вообще верит – простак. С таким же успехом можно бы верить лошадиному копыту или собачьему зубу. Доверие к другим разорило многих. Кто доверяет свое дело служащим и слугам, думая, что оно пойдет хорошо, тот очень невежествен. Мыши знают, когда нет кошки, и слуги знают, когда нет господина. Как только хозяйский глаз не смотрит, рука рабочего ослабевает. Так бывает в громадном большинстве случаев. Хозяйский глаз и хозяйская рука – лучшие работники в хозяйстве. Кто валяется в постели, утешая себя мыслью, что дело пойдет само, те весьма невежественны. Тот, кто пьянствует и ведет беспорядочную жизнь, и удивляется, почему его лицо покрыто морщинами, а карманы пусты, перестал бы удивляться, если бы обладал хоть крупицей разума. Кто ищет в кабаке счастье, тот лазит на дерево за рыбою. Весь ум таких уместится в яичной скорлупе. В противном случае они не стали бы искать удовлетворение там, где оно может быть найдено с такой же вероятностью, с какой корова в вороньем гнезде. Но, увы, негодники так же многочисленны, как мыши в скирде. Если бы можно было показать кому-либо из ведущих легкомысленную жизнь истинные результаты их безобразия, то, наверное, справился бы. Но все же я не уверен в этом, так как они видят все это и остаются такими же самими. Они поступают, как ночная бабочка, опалившая себе крылья в огне и все же летящая на свечу. Действительно, если лентяи и пьяницы полагают, что они могут прожить, держа руки в карманах, а носы в пивных кружках, то они глубоко невежественны. Когда я вижу молодую женщину с целым огородом на голове и с доброй половиной модного магазина на себе, вертящуюся во все стороны и уверенную, что все очарованы ею, то я убежден, что она очень невежественна. Рассудительные люди не женятся на платяных шкафах или на шляпных коробках. Они ищут рассудительных женщин, а женщины такого рода всегда одеваются скромно. Я считаю ограниченными людьми тех, кто насмехается над религией и в своем высокоумии не верит в Священное Писание. Они по большей части употребляют необычайно ученые слова и ужасно хвастливы. Если, однако, они думают, что таким образом могут разрушить веру мыслящих людей, которые испытали на себе силу милости Божьей, то они крайне невежественны. Кто смотрит на восход и закат солнца и не видит следов руки Господней, тот должен быть на самом деле более слепым, чем крот, и тому место в сущности под землею. Господь Бог кажется мне говорящим со мною из всякого цветка, улыбающимся мне со всякой звезды, дышащим всяким дуновением утреннего ветерка и говорящим во всякой грозе. Очень странно, что столь многие образованные люди нигде не могут увидеть Бога, тогда как я, не ученый пахарь, ощущаю Его повсюду. Я не испытываю желания менять место, так как чувство присутствия Бога – моя радость и утешение. Говорят, что для собаки человек является Богом. Тогда человек должен быть хуже собаки. Не желает слушать голоса Бога, тогда как собака повинуется свистку своего господина. Ведь они называют себя философами. Настоящее их имя – безумцы. Ибо безумцы сказали в сердце своем «нет Бога». Овцы чувствуют приближение дождя. Ласточки знают, что зима надвигается. И даже свиньи, говорят, могут предвидеть ветер. Насколько же более низким животным должен быть тот, кто живет там, где Бог повсюду проявляется и не замечает его? Поэтому совершенно ясно, что человек может быть весьма ученым, а одновременно крайне невежественным. двуличные люди. Даже злые люди хвалят постоянство. Воры любят честных людей, так как их легче грабить. Кто является настоящим мужчиной, тот имеет, по крайней мере, одну хорошую сторону. Но человек, воюющий с волками и блеющий с овцами, ни от кого не дождется хорошего слова, разве только от дьявола. Тем не менее, довольно часто случается, что под одной шляпой имеются два лица. Многие кажутся мирными, а на самом деле, простите за скверную пословицу, в тихом омуте черти водятся. Я читал как-то объявление о костюмах, которые можно носить и вывернутыми наизнанку. Их продавец, должно быть, нажил себе состояние. И сейчас многие дружат с зайцами и охотятся с собаками. Постоянство настолько редко в мире, как благоговение в собачьей конуре. Вы можете верить некоторым людям лишь до тех пор, пока вы их видите, ибо новая компания меняет их. Подобно воде, они кипят или замерзают в зависимости от окружающей температуры. Многие поступают так вследствие отсутствия принципов. Они подобны флюгеру и вращаются по ветру. Узнать их истинное лицо так же трудно, как снять мерку с луны. Они верят в то, что выгоднее. Они всегда думают о деньгах. Их мельница перемалывает всякое зерно, если только за это платят наличными. Они плывут всегда по ветру, откуда бы он ни дул, с севера, юга, запада или востока. Подобно лягушкам, они могут жить и на суше, и в воде. Они падают всегда на все четыре лапы, как кошки, и остаются повсюду, где им дают хлеб с маслом. Они нежно любят своих друзей, но их любовь пребывает в буфете. И если этот последний пуст, то, подобно мыши, их любовь перебегает в другой амбар. Они говорят: «Я не покину тебя, любимая, до тех пор, пока ты имеешь еще хоть полтинник». Но как быстро они испаряются, когда наступает беда. Тогда они покидают тонущее судно, словно какие-нибудь крысы. Их сердце там, где хорошо кормят. Пока горшок полон, они сидят у огня. Когда он опорожнен, они бегут. Они ставят всегда на выигрывающую лошадь. Они будут носить одежду со всякого плеча, кто бы ни дал им ее. Их можно покупать десятками, как сельдей, но это напрасная трата денег. Их бог – прибыль, и им безразлично, получают ли они ее от вас или от вашего врага. Им все равно, быть или головою, или хвостом, лишь бы заработать при этом. Прямая дорога или окольная тропинка одинаково хороши для них, лишь бы вернулись домой с полным карманом. Они друзья гусей, но охотно едят гусенят. Пока вода вертит колеса их мельницы, то нет беды в том, если она помутнеет. Они могут сжечь гроб матери, если только он станет гореть, и в состоянии продать собственного отца, если получат пятак за кости старика. Они никогда не упускают случая поживиться. Другие хитрят, так как им страшно хочется быть хорошими товарищами. Они настолько приветливы, что должны вступать в общение со всяким и со всеми. Их мозги находятся в чужой голове. Если бы они были в Риме, то они целовали бы папскую туфлю. Но так как они находятся здесь, то громко бранят папистов. Они усердные слуги времени, в надежде, что время послужит им. Они принадлежат к людям, которые скрывают в душе измену. Помажьте их маслом, и вы сможете их съесть. Потяните за веревку, и подобно колоколам они зазвонят, как вы желаете, радостным благовестом или похоронным звоном. У них нет позвоночного столба. Вы можете связать их узлом, как ивовую ветку. Они нежны с вами и нежны с вашими врагами. Они одновременно и холодны, и горячи. Они хотят вести двойную игру, и как футбольный мяч их бьет ногами каждая сторона. Некоторые люди, притворщики по натуре, скользки как угорь и меняют окраску. Подобно пьяному человеку, они не могут идти прямым путем, если бы даже хотели. Они виляют во все стороны, кровь Иуды течет в них. Они любят мешать карты и больше всего ненавидят честность. Мед у них на языке, но желчь в сердце. Они представляют собой помесь цыганских собак. Подобно кошачьей лапке, они ступают мягко, но имеют острые ногти. Если их зубы не сгнили, то язык, наверное, испорчен, и сердца их подобны могилам. Если бы было одинаково выгодно лгать и говорить правду, то они, конечно, лгали бы, так как ложь к ним пристала, как грязь к свиньям. Они заискивают, льстят, присмыкаются и скользят, ибо, подобно змеям, они передвигаются и питаются при помощи своей слизи. При этом они ненавидят вас от всего сердца и лишь ждут подходящего случая, чтобы ударить вас ножом в спину. Берегись тех, чье отечество в царстве лжи. Люди двуличные, двоедушные и двуязычные – такие соседи, от которых лучше держаться подальше. Они подобны гребцам, которые смотрят в одну сторону, а едут в другую. Они лживы, как обещания дьявола, и жестоки, как смерть и могила. Ханжи – худший сорт из притворщиков, и я думаю, что они так же многочисленны, как мыши в старой скирде. Они подобны иголке, блестящей снаружи и темной внутри. Они прикрывают белыми одеждами свою черную душу. Суббота и воскресенье производят в них удивительные перемены. Они гораздо больше боятся проповедника, чем Господа Бога. Их благочестие заключается в подражании благочестивым. Сущность благочестия для них – ничто. Они поют разгульные песни с молитвенником в руках. Их праздничная одежда – лучшая часть их самих. Чем лучше вы познаете их сердце, тем больше грязи вы там находите. Они болтают, как попугаи, но и слова, и их поступки различны. Некоторые из них думают таким образом заманить покупателей и считают благочестивые речи дешевым средством рекламы. Если же дела благочестия стоят немного денег, то они обвешивают ими покупателей. Они не служат Богу своими делами, но из служения Богу делают себе доходную статью. Другие победнее ходят в церковь с целью получить помощь. Они приверженцы церкви ради получаемой помощи. Их вера им не интересна, зато они очень любят чужие дела милосердия, так как ими питаются. Иные одевают личину благочестия, чтобы этим путем успокоить свою совесть. Они пользуются ею, как пластырем для ран. И если бы они могли так легко удовлетворить небеса, как легко они утешают себя, то их дело было бы крайне простым. Я знавал людей, прилагавших большие усилия к тому, чтобы казаться благочестивыми, но, насколько я знаю, они поступали таким образом, единственно с той целью, чтобы их считали золотом. Они собирали вокруг себя небольшой круг друзей, прислушивающихся с умилением к их речам, и для которых все, что они говорили, было бесспорной истиною. Их мнение было истинной мерой силы проповедника. Они могли судить обо всем по-своему, и они имели множество сильных доказательств для тех, кому это было нужно. Но, увы, если бы они приложили хоть немного труда к тому, чтобы и в жизни осуществлять принципы христианства, насколько более убедительными были бы их речи тогда. Эти люди подобны совам, которые кажутся большими птицами, но на самом деле они невелики, и их величина заключается в перьях. Они выглядят удивительно умными в сумерках, но с наступлением дня делаются настоящими дурачками. Притворщики всех сортов отвратительны, и те, кто имеет с ними дело, сожалеют об этом. Кто пытается обмануть Бога, тот способен обмануть и своего ближнего. Большой крик означает обычно малую пользу. Многие большие коптильни, в которых мы издали видим громадные окорока, при близком рассмотрении заключают в себе одну только сажу и пустые крюки. Ветряные мельницы некоторых людей на самом деле лишь щипцы для орехов, а их слоны лишь молодые поросята. Не все те, кто ходят в церковь и на молитвенные собрания, молятся на самом деле. Не все те, кто поют громче всех, лучше других хвалят Господа. Не все те, кто делают постные физиономии, самые серьезные люди. Какими противными тварями кажутся притворщики? Вонючки и хорьки – ничто по сравнению с ними. Лучше быть дохлой собакой, чем живым обманщиком. Наверное, для дьявола самое приятное зрелище – видеть обманщика за его делом. Он испытывает истинных христиан, но этих он оставляет в покое, так как он уверен в их преданности. Нет нужды стрелять по подбитым уткам. Собака может их принести в любой момент. Поверьте мне, друзья, если прямая линия не ведет к цели, то тем более кривая не приведет туда. То, что приобретено обманом, опасная прибыль. Надев маску, вы можете приобрести временный мир, но обман отомстит за себя и принесет вам горе. Честность – лучшая политика. Если не добьешься цели, как лев, то не прикидывайся лисицей. Будь верным, как сталь. Пусть ваше лицо и ваши руки, подобно башенным часам, всегда показывает, что происходит внутри вас. Лучше быть высмеянным за правдолюбие, чем прославиться хитростью. Искренние поступки могут причинить нам затруднения, но не лучше обмана. Правдолюбцы будут вознаграждены в день страшного суда, но для двухличных также невозможно попасть в Царство Божие, как невозможно человеку переплыть Атлантический океан с двумя жерновами на шее. Окаменелых нет ни боли, ни милости, ни жалости простой. Их ожидает праздное застолье. Постой, богач, твой Лазарь пред тобой. Вот он сидит несчастный, тянет руку. Да, опустился, дурно пахнет он. Чтоб совестью предать тебя на муку, чтоб полностью тебя оставил сон. Спокойно ли ты спишь, не потревожен? Хранителями тела ты прикрыт? Слепой идет, и тростью осторожно по камню сердца твоего стучит. То сам Господь твою тревожит душу, хранителя которой не найдешь. Он твой покой украденный разрушит, и по ветру твою развеет ложь. Быть может, ты ослеп, а Лазарь зрячий. Быть может, ты душою обнищал, когда горячкой золотой охвачен на желтую душу обменял металл. Ослепшие, оглохшие для Бога, глухослепые лидеры слепых, вы знаете, куда идет дорога из мира, уводящая живых. Туда, откуда нет уже возврата, где солнце правды из-за стенки тьмы. Слепой богач, узри слепого брата, а в нем Христа, и выйди из тюрьмы.